Эпизод 13. К братьям Скендерам отправились 4 боевые группы. Это 41 студент. Девчонки в вечерних платьях, парни в костюмах. Все держались непринужденно и вроде даже весело, но тревога ощущалась кожей. Я тоже волновался, но не за себя, а за команду Сета Йорго. В нее вошли те, кто стал мне дорог за время учебы в школе Тронстронг. Майло и Зак, Таби и Рин Нобу, Том Мямля Обри, Триш Лаван и Раст Гровер. Да я даже за пузыря Филли волновался, хотя никогда не видел его в бою и близко с ним не общался. Майло, как всегда, выглядел раздолбаем. Поджарый и быстрый в движениях, он везде лез первым, не обращая внимания, что в группе вообще-то уже назначен лидер, и это не Майло. Но когда это его останавливало? «Без обид, Сет, но ты слишком умный, поэтому слишком медлительный», — сказал Майло Сету Йорго, когда все вошли в портал. «Умные всегда такие. Пока думают, что к чему, как лучше и все такое, а время уже ушло. Тебе бы побыстрее думать, короче говоря, и принимать решения. Посмотри на Гровера. Он хоть и придурок, у которого все мозги давно в штанах, но решение он принимает за секунду». Йорго насупился и ничего не ответил. Но на Раста Гровера все же покосился. Тот был в своем репертуаре. Даже отправляясь на опасную встречу, он окружил себя девушками и не упускал момента продемонстрировать им, как он крут. Но я был уверен, это лишь видимость, чтобы не показывать страха. «Третья высота маячит, уже вот-вот, девочки», — бормотал Гровер и одновременно клеился к Цефее Саган из другой группы. «Был бы вместо Адриана Скендера монстр какой-нибудь, то я бы его грохнул и точно бы повысил ранг. Ты бы пошла на свидание с магом третьей высоты, Эвен Саган? Например, завтра, если выживем». «Уйди, не до тебя сейчас». Цефея оттолкнула Гровера, а тот чуть не сшиб пузыря Филли, стоящего позади него. Как ни странно, но увидев, кого именно он потревожил, Гровер тут же извинился. С пузырем Филли никто не хотел ссориться, даже нагловатый Гровер, хотя внешность пузыря располагала только к тому, чтобы над ним издеваться. Однако это был совсем другой случай. Низенький и пухлощекий, толстяк внушал лишь уважение. Это был донор силы второго ранга с мощной силовой аурой, подопечный самого Буффа Такиса. А это значило «не лезь, а то пришибет». Позади толпы я заметил и Триш Лаван. Она стояла в одиночестве, все еще скорбела по отцу и, наверное, никогда не перестанет этого делать. Но именно сейчас я не заметил в ней ни печали, ни страха. Ее лицо выражало лишь готовность действовать и действовать жестко. Триш собралась мстить за отца. Это было видно. Я отошел от сестер и направился к ней, но неожиданно меня опередил Том Обри. Он долго мялся в углу, прежде чем решиться потревожить Триш, и, надо же, решился в тот самый момент, когда к ней двинулся я. Забавно. Я сделал еще шаг и остановился. Обри будто специально закрыл девушку собой, чтобы она не увидела меня, и быстро с ней заговорил. Что именно он ей сказал, я не услышал, но Триш внимательно и долго на него посмотрела, а потом неожиданно обняла, уткнувшись в его грудь носом. Пока я за ними наблюдал, ко мне подошла Лючи. «Надеюсь, Скендеры тебя не заметят». «Не заметят», — уверил я ее. В моем распоряжении был навык темного рыцаря погружения во тьму 5-го ранга, так что теперь мне легче было поддерживать скрытие, чем на прошлой высоте, да и длился он дольше. Главное, ни на кого не натолкнуться в толпе, а держаться подальше. Скрытие ведь не делало ратника бестелесным. Меня сейчас больше интересовал другой вопрос. «Ты так и не получила прозрение, да?» «Справлюсь без него», — ответила Люча твердо. «Я до предела развила другие энергетические центры, кроме познания смерти. Использую их». «Но если представится возможность...» «Нет, Киро, даже не начинай. Убивать по возможности я не собираюсь. Ни специально, ни случайно». Я вздохнул. Когда на кону стоит сохранение мира, вполне можно и покапризничать. «Это не каприз», — поморщилась Лючи. «И нет, я не читаю твои мысли. Они просто у тебя на лице написаны». «Давить я не стал. В случае с Лючей это было бесполезно. «Облачайся в доспех. Скоро прибудем», — попросила она и подняла руку, давая студентам знак. Все, как по команде, шагнули в стороны, оставляя вокруг меня свободное место. «Смотри, смотри!» — выдохнула Таби Нобу, дернув сестру за рукав. Под прессом взглядов я опустил голову, расставил ноги шире и приложил пальцы к запястью. Второй раз боли я не ждал, но мышцы все равно напряглись, готовые к новой порции пыток при изменении скелета. Снова хрустнули кости, по татуировкам под рубашкой кольнул холод, по позвоночнику будто льдом провели, но боли и правда не было. Я лишь ощутил, что тело меняется, становясь выше и мощнее, и что его покрывает драконий доспех мрака. Открыв глаза, я увидел, что все студенты, бледные как смерть, пялятся на меня не в силах хоть что-то сказать. Даже Гровер дар речи потерял, хотя такое вообще казалось невозможным. Люча улыбнулась. «С нами великая сила, а это все меняет». Я не разделял ее энтузиазма. «Не стоит надеяться только на меня, Эвен Стронг». От моего жуткого голоса студенты замерли в еще большем ужасе, а если бы имелась возможность отойти подальше, они бы сделали это незамедлительно, но все и так стояли по краям у самых стен портала. Я окинул студентов взглядом. «Надеетесь только на себя, а не на меня. Знак подавайте, только когда все будет готово». В ответ мне кивнул только один Сет Йорго, серьезный, как всегда. У других же будто шея отказала. Они продолжали во все глаза смотреть на меня и мой доспех. Я кивнул Йорго, бросил взгляд на его команду, посмотрел на Лючи и погрузился во тьму. Ворота портала открылись. Я вышел последним, вслед за сестрой директора. Портал доставил нас прямо к высоким кованым воротам, ведущим к особняку братьев Скендеров. До него было далеко, впереди маячил сад и широкая мощенная камнем дорожка, но ближе к дому портал Стронгов не пропустила маг-защита, наведенная охраной. И, судя по уровню защиты, эта охрана состояла из высокоранговых магов не ниже четвертой высоты. У ворот нас встретила группа камердинеров в золотистых ливреях. Они открыли перед студентами ворота, предварительно проверив у каждого приглашение. Это заняло минут 10, и все бы прошло гладко, если бы уже на входе не начались проблемы. «Прошу простить, но мы вынуждены отказать вам в посещении дома, многоуважаемая Эвен», — с холодной улыбкой сообщил камердинер, обратившись к Люче. «У вас нет приглашения». «Я не могу оставить студентов без присмотра», — также холодно ответила она. «Приглашая их, братья Скендеры должны были предполагать, что я прибуду вместе с учениками». Камердинер повторил свою предыдущую фразу как робот. «Прошу простить, но мы вынуждены отказать вам в посещении дома, многоуважаемая Эвен. У вас нет приглашения». Я стоял за спиной Лючи и нервно ждал, что будет дальше. Мне в любом случае нужно было попасть на территорию, а незаметно я мог сделать это только через открытые ворота, так что если Лючи не пропустят, придется идти без нее. Студенты столпились у входа, но не входили, все ждали медиума. «Это неслыханно!» — возмутилась Люча. «Раз так, то мы отказываемся посещать этот не слишком гостеприимный дом. Так и передайте его хозяевам!» И тут, со стороны особняка, из темноты сада вышла долговязая мужская фигура. Человек неторопливо пошел по дорожке к воротам, и в сумерках я узнал его только когда он оказался ближе. Жилистый и высокий шатен с красноватым отблеском в зрачках, горбинкой на носу и седой прядью на виске. Это был Адриан Скендер, старший брат Сида Скендера. Именно Адриан успел побывать моим тренером, а заодно попытался прикончить меня прямо на стадионе школы, за что и получил. Очень хорошо получил. Причем не только от меня, но и от Буфа. Правда, тогда смогли доказать только применение дымчатого яда, запрещенного в школе. Обвинение в покушении на убийство не прошло. Тогда Адриан был донором силы третьей высоты, но сейчас не оставалось сомнений, что он повысил ранг. У Скендеров имелось для этого куда больше финансовых возможностей, чем у всей школы Тронстронг. Старший Скендер подошел к воротам, но за порог не ступил, оставшись под защитой территории. «Прошу простить наших слуг, Эвен Стронг. Они лишь выполняют свою работу и следуют приказам. Мне грустно слышать, что вы называете наш дом негостеприимным. Это не так, прошу убедиться. Я лично буду сопровождать вас на вечере и ухаживать за вами. Это большая честь». «Вот, значит, как. Ну, надо же». Старший Скендер решил проконтролировать медиума лично и не спускать с нее глаз. Хотя повезло, что вообще впустил. Лючи без промедления направилась к нему, но Адриана неожиданно попросил. «Только прежде, чем пройти за ворота, Эвен Стронг, поднимите подол платья, покажите мне ваши стройные ноги». «Что сделать?» — Лючи нахмурилась. «Вы совсем спятили?» «У нас вход без оружия», — спокойно ответил Адриан. «Ваших учеников тоже проверят. Не обессудьте, таковы меры безопасности. В неспокойное время живем, сами понимаете». Лючи сжала кулаки. «А знаете что, Адамис Кендер? Смотрите на мои стройные ноги сколько хотите». Девушка рывком подняла подол платья до середины бедер. Адриан улыбнулся, увидев черные чулки и ремень с прикрепленным к нему арбалетом, спрятанным под юбкой. Лючи отцепила оружие, откинула его в сторону и одернула подол. «Довольны? Или мне юбку еще выше поднять?» Адриан не ответил. Он молча сделал приглашающий жест к особняку, развернулся и отправился обратно. Лючи поспешила за ним, пока он не передумал, а студенты, осмотренные камердинерами, отправились уже за ней. Я проскользнул на территорию перед самым закрытием ворот и пошел поодаль от остальных, одновременно изучая обстановку. Кроме сада, здесь имелись два искусственных озера, мостики, статуи, вечно зеленые кустарники, фонтаны, беседки и зоны отдыха. Все с кричащим шиком. Я уж не говорю про сам особняк. Это был дворец из белого камня с колоннами, широкими витражами и башнями. Бывший дом семьи Морец выглядел чуть скромнее императорского дворца или дворца Дуивеля, и то лишь из политических соображений, а не из-за того, что Морец не могли позволить себе лучше. Нахрена братьям Скендерам такой огромный замок, оставалось удивляться. И вообще, мне было интересно еще кое-что. Все говорили про Беллу Морец, но редко кто упоминал, что у нее вообще-то есть муж. Именно он, как я слышал, и водил когда-то дружбу с молодым императором Ксабиром, и именно он организовал охотничий клуб для развлечения особо развращенной аристократии. «Мы очень ждали ваших студентов, Эвен Стронг», — сказал по пути Адриан. «Жаль, что пришли не все. Мы ждали всех, но столько тоже хорошо. Возможно, вы уже догадываетесь, зачем мы вас пригласили?» «Догадываюсь», — ответила Лючи. «И не будете возражать против свободного выбора ваших учеников? У нас свободная страна». «Не буду возражать». Адриан улыбнулся. Остальные изображали непринужденный вид и шли следом, разглядывая роскошь белого особняка, перешептываясь и порой хихикая. И вот мы подошли к широкому мраморному крыльцу. Двери распахнули камердинеры, и Адриан размашисто махнул рукой, приглашая всех внутрь. «Прошу вас, Адамия Вен, наш дом в вашем распоряжении». «Посмотрите, какой гостеприимный говнюк». Казалось, в мире не существует никого радушнее Адриана Скендера. Я старался к нему не приближаться, чтобы он не почувствовал мое присутствие, но все же держался рядом, чтобы успеть пройти в открытые двери вслед за ним и Лючи. Через широкий холл Адриан повел гостей к лестнице, ведущей на второй этаж, и заодно принялся рассказывать, какой это старинный дом, просил оценить работы лучших художников и портреты, висящие на стенах. С портретов смотрели бывшие владельцы дома. Кроме предков рода, тут были и сестры Морец, Марта и Фроя, и их мамаша, конечно. Рядом с Беллой я увидел и ее мужа, сурового на вид блондина за 40, широкоплечего, крупного, в круглых позолоченных очках и дорогом костюме. По белой мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж. В огромном банкетном зале со столиками, диванами, каминами и даже сценой гостей встретил уже Сид Скендер. тоже высокий, как его брат, но не такой натренированный. Интересно, где он потерял своего приятеля Бакфина? Они оба учились на факультете ратников, но после отчисления лишились своих воинов. Младший Скендер распахнул объятия, будто собрался всех стиснуть от радости, и с улыбкой произнес: «Ну вот, ребята, как же я рад вас видеть!» «Привет, Сид!» — поздоровался с ним Гровер, плюхнувшись в первое попавшееся кресло и водрузив ноги на стол. «Вы недурно тут устроились? Ну, прям как короли!» Благодаря его расхлябанной манере напряжение спало, и студенты заговорили уже более-менее непринужденно. «Да кого это удивит?» — захохотал Адриан. «Наш скромный домик не больше и не богаче, чем у Адами Йорго. Верно, Сет?» Тот прокашлялся. «Наш чуть меньше. И колонн не 8, а 5. И холни...» «Надо срочно выпить!» Хлопнув в ладони, перебил его рассуждение Сид Скендер. Стоило ему произнести эту фразу, как из боковых дверей появились официанты с подносами, на которых стояли закуски и разные напитки, от шампанского и амброзии до воды и чая. «Воу, на любой вкус, вы прям подготовились!» Гровер поиграл бровями. «А если я хочу покрепче, найдется?» Сид поиграл бровями в ответ. Через секунду вышли еще несколько официантов, уже с ромом, ликерами и крепкими настойками со льдом. Гровер даже опешил, но тут же забрал стакан с ликером. Благодаря особому киселю от Бакчо-Барбара, выпитому перед выходом из школы, никто не боялся опьянеть или отравиться, поэтому все без промедления выбрали себе напитки по вкусу. Кто-то расселся по диванам и креслам, кто-то остался стоять. Обстановка совсем разрядилась. «Музыка не помешает?» — Адриан показал в сторону сцены. Там уже рассаживался оркестр, человек 20. Скендеры действительно подготовились, и это все больше вызывало тревогу. Через минуту негромкая, но ритмичная музыка охватила банкетный зал. Братья Скендеры принялись расспрашивать, как дела в учебе и прочую ерунду, чтобы развязать разговор. Младший Скендер вдруг заметил среди студентов Таби и Риннобу, а ведь именно он однажды натравил на них сестер Морец, а потом преспокойно наблюдал вместе с Бакфином, как происходит расправа. «Оу, и вы тут!» «Наверное, по ошибке вам приглашение прислали. Извиняйте, девочки. Ну, раз пришли, оставайтесь. Помню, в прошлый раз вами неплохо вытирали пол. Нам тоже как раз пол нужно помыть». Майло еле сдержался, чтобы не ответить, но все же смолчал. Был приказ не реагировать даже на самые прямые провокации, а это как раз была она. Таби и Рин переглянулись. «Я уже напрягся, ожидая, что они-то точно психанут и нашлют на провокатора свою ядовитую питомицу, лиданскую кобру Мейтири». Но сестры улыбнулись друг другу и пожали плечами. «Пол помыть? Да не вопрос», — бросила Таби. «Только можно чуть позже, Сид?» — спросила Рин. «Ладно, я сегодня добрый. Пара часов у вас есть, но потом, чтобы все тут вылезали. И, может быть, мы подумаем о том, взять ли вас в нашу школу вместе с остальными недомаги?» Сестры опять переглянулись и пожали плечами. Буря миновала, и я решил пока оставить зал и через распахнутые двери направился на третий этаж, чтобы осмотреться и засечь возможные отряды, ждущие нападения. Дом оказался пустым. Только камердинеры, официанты и музыканты. В особняке даже горничных не было. Я бесшумно и быстро просмотрел этажи, лестницы, спальни, кабинеты и служебные помещения, везде, куда смог попасть. Никого. Все равно бы кого-то заметил. Что ж, вывод напрашивался сам собой. Те слуги, что были в доме, и есть охрана Скендеров. Когда я вернулся в зал, вечеринка уже набирала обороты. Музыка стала еще задорнее, звон бокалов и дружный хохот студентов был слышен даже с соседних этажей, и создавалось впечатление, что за тот час, что я исследовал дом, все студенты упились до развеселого состояния. Кто-то танцевал, кто-то травил байки, кто-то хохотал, кто-то жевал закуски. Забавно, но та самая Цефея Саган, которая требовала, чтобы Гровер отвалил от нее в портале, теперь сидела на его же коленях, позволяла лапать себя за ягодицы и охотно целовалась. На другом конце зала Йорга дергался в пьяном танце вместе с Майло, Заком Обри, Пузырем Филли, сестрами Нобу и еще десятком студентов. Они вскидывали руки, пели песни, толкали друг друга, обнимались, визжали и хохотали. Выглядело это, прямо скажем, не слишком обнадеживающе. Да паршиво это выглядело. Кучка учеников дорвалась до бесплатной выпивки и развлекается. Вот как это выглядело. Может, кисель Бакчо-Барбара просто не сработал, и всех действительно развезло, а они и сами не заметили? Хотя тут без экспертизы и не поймешь, пьяные они или нет. Отличное начало. Я сматерился про себя и продолжил наблюдение. Кстати, Лючи тоже была навеселе, чего я никогда за ней не замечал. Она пила шампанское и громко смеялась над шутками Адриана Скендера, а тот откровенно к ней клеился. Он был заметно выше девушки, и на его фоне она выглядела маленькой и беззащитной. Младший братец Скендера тем временем подбивал клинья к Триш Лаван, и, что самое интересное, та с ним флиртовала. Очень профессионально, кстати. Бросала на него томные взгляды, поправляла волосы, демонстрировала роскошный вид в вырезе платья и порой будто случайно задевала Скендера то плечом, то ладонью, то даже грудью. Короче говоря, не зря она ходила обучаться к лучшей путане горячего квартала. Адриан вдруг поднял стакан с ликером и громко объявил. «Мы вас не просто так пригласили, ребята. Мы вас в новую школу хотели позвать. Слышали про нее?» «Да кто про нее не слышал, правда?» «Это будет самая крутая школа в Атласе и во всем мире! Выпьем за новую школу!» «Е-е-е!» — прогорланил Гровер, оторвавшись от губ Цефеи, после чего продолжил ее целовать. Адриан обнял Люча за талию, крепко прижал девушку к себе одной рукой и добавил тише. «Мы всех возьмем, даже тех, кто по определению не пошел бы. Ты хочешь, чтобы я тебя взял, Эвен Стронг? В нашу школу, в смысле?» «Ради тебя мы готовы открыть факультет медиумов, только для тебя одной. Сегодня же скажу отцу». «Я еще ни на что не соглашалась, Адамис Кендер, но я подумаю», — промурлыкала Люча, улыбнувшись. Он внезапно нахмурился, его взгляд стал жестким. «Решай сейчас. Хватит оглядываться на брата. Он изгой, и тебя сделал такой же. А ты достойна большего». Его ладонь сползла со спины Лючи на ее бедро и скомкала ткань платья. «Ты мне давно нравишься, Эвен Стронг. Не хочешь начать обучение прямо сегодня?» И вот тут я понял, что Лючи не пьяна. Не привыкшая к таким назойливым и тесным контактам с парнями, она занервничала и дернулась в сторону. Адриан ее удержал и грубым рывком притянул обратно к себе. «Куда это ты? Тебе же только что нравилось!» Жуткая борьба с собой отразилась на лице девушки, но в итоге она нашла в себе силы и стерпела приставание Скендера-старшего. Если бы она применила свои навыки, то Адриан уже корчился бы тут сердечным приступом, но обрывать вечеринку было нельзя, ведь Белла Морец еще не явилась. Ее появление должна была почувствовать сама Лючи и сразу дать мне знак. Только время шло, а знака все не было. «Я бы хотела подумать над вашим предложением, Адамис Кендер», — уклончиво ответила Лючи. «Ну, разве что до конца вечеринки, Эван Стронг, не дольше. Вы отсюда не выйдете, пока не дадите мне ответа. Но, кажется, я ваш ответ уже знаю». Это прозвучало как угроза. Лючи ее тоже ощутила, но ей хватило выдержки никак не среагировать. А вот мое терпение было на пределе. Мне очень хотелось врезать по физиономии обоим Скендерам, и не раз. Однако я ждал и терпел. Так прошел еще час. Напитки лились рекой, темп музыки ускорялся. Йорго с друзьями все бешенее дергался в танце. Адриан все больше наглел и лапал Люче. Триш Лаван все увлеченнее болтала с Сидом Скендером на диване и вливала в себя шампанское порцию за порцией. Гровер и Цефея вообще исчезли из виду, видимо, уединившись то ли в туалете, то ли в соседнем коридоре. Шел третий час этой грёбаной вечеринки. Мое терпение таяло, как и надежда. Белла Мориц могла вообще сегодня не прийти. Только вот с братьями Скендерами пришлось бы разбираться все равно. На исходе третьего часа случилось то, чего я внутренне ждал. Броском силовой ауры Адриан Скендер швырнул Люча на диван, а в следующее мгновение два официанта, проходившие мимо, бросили в нее сети с дымчатым ядом. Такие же сети появились из-под пиджаков всех слуг, камердинеров, официантов и музыкантов. Студентов атаковали за мгновение и со всех сторон сразу. Только те были трезвы и готовы к нападению. И судя по тому, как ловко они отбились от ядовитых сетей, этот вариант атаки они отработали еще на тренировке у Буфа. Я не вмешивался, потому что показывать себя было еще рано. Белла могла наблюдать и выжидать момента. Не хотелось бы ее спугнуть. Бой между студентами и слугами Скендеров продолжился, и я, если честно, был удивлен, насколько хорошо натренированы все четыре боевые группы. 5 секунд назад они танцевали, как пьяные придурки, а уже сейчас дрались так, что противники отлетали в стены. Студенты действовали слаженно и нападали по 2-3 сразу. 4 лидера контролировали бой каждой из 4 групп. И здесь меня удивил Йорго. Призвав своего ратника, краснокожего лучника Вульфа-птицу, он отправил его в бой, а сам принялся выкрикивать четкие и быстрые команды магам. Сейчас он напоминал мне шахматиста, молниеносно расставляющего фигуры по игральной доске и принимающего решения с нечеловеческой скоростью. 3 штом, .5 с флангов. Питомцы, позиция 8, по фронту. Пузырь, Зак, особая зона. Майло, 12, добивающий. От удивления я даже оторопел. Все произошло за несколько минут. Триш Лаван отправила в бой своего ратника 3-го ранга Гектора Сокрушителя. К ней присоединился Том Обри со своим гобличем Хуго. Вместе они вступили в жестокую и быструю схватку с Сидом Скендером, окружив его с 2 сторон. «Мейтири? Размер?» — услышал я хор 2 знакомых девичьих голосов. Сестры Нобу призвали ядовитого питомца. «Мейтири, атака!» Лиданская кобра выросла в размере и бросилась на первого попавшегося официанта, заваливая того на пол и сдавив тело врага до смертельного хрипа и треска костей. Кроме кобры, в зале появилось еще порядка 20 питомцев, призванных другими магами яда, причем с обеих сторон схватки. Кого тут только не было. Гигантские скорпионы, такого же размера жабы, тарантулы, летучие мыши, гадюки, огненные муравьи. Все эти твари кинулись друг на друга с бешеной яростью. Облако отравы поднялось под потолок. От горечи и кислоты яда запершило в глотке. Рин и Таби синхронным и отработанным движением натянули на лицо уже подготовленные платки и продолжили схватку плечом к плечу. Они впервые участвовали в бою, и на это стоило посмотреть. Ни одного лишнего жеста, выверенные повороты и шаги. Прямо как тогда на экзамене. В это время Пузырь Филли и Зак-близнец бросились на помощь Люче. Вот, значит, какая у них была обозначена особая зона. Сестра директора смогла отбить сети, быстро увернувшись и перекатившись за спинку дивана, но вот после этого ее атаковал сам Адриан Скендер. Он сковал ее своей силовой аурой и начал выворачивать ей руки. Тут-то на него и обрушилась двойная атака. Силовая аура Пузыря и словесные заклинания Зака. Ядерная смесь 2 магий. Старшего Скендера оттащила от Люча, и девушка, наконец, смогла подняться с пола. Она выпрямилась, как столб, и посмотрела на Адриана так жутко, будто хотела его на молекулы расщепить. Это был захват взглядом, точно. Он замедлял мысли и дезориентировал, что и случилось с Адрианом в следующее мгновение. Он мотнул головой и часто-часто заморгал, будто никак не мог сориентироваться и понять, что он видит и куда ему надо идти. Пока он мешкал, Люча двинулась прямо на него, выставив руку вперед. Лоб девушки потемнел и покрылся сеткой черных вен, синева глаз сменилась темнотой. И вот, когда между Адрианом и Лючей осталось 3 метра, Скендер упал на колени и скорчился, шумно засопев. Клещи страха. Люча к парню даже не притрагивалась. Она лишь держала свою правую руку вытянутой и безотрывно смотрела на старшего Скендера. Красные волосы девушки приподнялись, а воздух вокруг нее похолодел. «Вынуждена отказать вам, мадам Искандер», — страшным шепотом сказала Люча. «Такой ответ вы предполагали?» Парень завалился на бок и вскрикнул от боли. Никакая силовая аура четвертого ранга ему уже не помогала. Его одновременно держала Люча, сковывал пузырь Филли и бил плавящими заклинаниями Зак. У Скендера даже глаза слезились. Девушка наклонилась к Адриану, взяла его ладонью за лоб и заставила снова подняться на колени. «А теперь дай мне свою память!» Взвыл и захрипел Адриан, запрокинув голову. В эти секунды по всему залу начал затихать бой. Почти весь оркестр музыкантов был уничтожен, как и официанты. Осталось пятеро камердинеров в золотистых ливреях, самые сильные маги. Их помогли добить Гровер и Цефея. Вместе с ними вошла и железная Агвит наперевес с боевыми цепями, ратник Раста Гровера. Все трое внезапно появились из-за боковой двери, вытащив за собой дружка Сида Скендера по фамилии Бакфин, избитого и еле волочащего ноги, и еще трех официантов, которых захватили из кухни, хорошенько обработали кулаками и связали. Бросив полумертвых пленных на пол, Гровер улыбнулся Цефее. «Надо будет как-нибудь повторить задание, Венсаган. Ты целуешься, как богиня. И задница у тебя что надо». «Раст, не расслабляйся!» — сурово рявкнул ему Йорго. Триш и Том Обри одолели Сида Скендера. Им помогли сестры Нобу со своей коброй. Змея стиснула противника, и тот почти потерял сознание от боли и удушья. «Ну и кто теперь пол мыть будет, тварь?» — спросила Таби. «Тот, кто по нему ползает», — ответил Арин. И тут Люча внезапно отпрянула от Адриана Скендера. Она размахнулась и ударила его по лицу, сильно, наотмашь, прямо по губам, выбив из них кровь. «Он закрыт! Его память закрыли! Его ментально обработал другой медиум, более сильный! Я не вижу!» Адриан хрипло рассмеялся. «А чего там видеть, Люча? Мы вас не собирались никуда звать. Нахрена вы нам нужны? Жаль только, что не все пришли. Вы поклялись верностью Стронгу. Где он, кстати? Скоро нагрянет, да? За углом ждет? Хотя мне уже все равно. Чего бы ты сама хотела, Люча? Я бы все для тебя сделал. Если бы ты захотела, я бы даже пальцем тебя не тронул». Она уже ничего от него не хотела. Девушка вскинула ладонь вверх, указывая пальцем на третий этаж, и произнесла. «Прелестная обстановка!» Это был знак. Значит, сюда явилась Белла Морец. «Ну, наконец-то, мать ее!» Я уже дернулся в сторону выхода, чтобы кинуться на третий этаж, как вдруг Люча показала еще один знак. Это был плохой знак. Очень хреновый знак. Намного хуже предыдущего. Люча повела другой рукой, указала на окно, в сад и добавила дрожащим от ужаса голосом. «Какая все же прелестная обстановка, ребята!» Это означало, что кроме Беллы Морец появился кто-то еще. И этот кто-то был намного сильнее нас всех.